Глава 88. Глиняный идол номер 277. У номера 277 не было имени. Глиняный идол S-277 был ее номером, и он был отпечатан у нее на затылке вместе с цифровым штрих-кодом. 277 образец, рожденный из проекта искусственного человека «Глиняный идол», вторая партия. В этом и заключалось значение этого числа. С начала реализации этого плана механическим отделом Союза Правды было выпущено в общей сложности 3 экспериментальных партии и 3050 серийных номеров. В первой партии было 50 образцов с префиксом F, 1000 образцов во второй с префиксом S, 2000 в третьей партии с префиксом T. Номер 277 был одним из многих неудачных продуктов. Однако номер 277 не чувствовал себя подавленной, потому что из этих 3050 экспериментов все они были на самом деле неудачными. Иногда сквозь прозрачную стеклянную капсулу она слышала, как исследователи в белых халатах ворчали, проходя мимо. «Этот эксперимент становится все более интенсивным, и мы должны собирать данные от рассвета до заката. Руководство также, похоже, не намерено выделять больше средств, и в эксперименте не наблюдается большого прогресса». «Эх, и нам надо оставаться в лаборатории из-за правил конфиденциальности. Мне до смерти скучно». Коллега, сидевший сбоку, спросил. «Не очень большой прогресс? Я разобрался с данными эфирного средства. Разве это уже не 200%?» Исследователь постучал костяшками пальцев по стеклянному сосуду, взглянув на размытый силуэт в культивирующейся жидкости. «В настоящее время это лучший образец с самым высоким эфирным сродством, прогнозируемым на 200%. Однако концентрация философского камня в ее плоти и крови чрезмерна, что приводит к тому, что ее приблизительная продолжительность жизни составляет всего год». «Год? И что будет через год?» «Бум!» Первый исследователь сделал руками жест взрыва, посмеиваясь, он объяснил. «Постепенно сила философского камня не может быть переработана, и эфирное сродство уменьшится. В конце концов, эти образцы не смогут контролировать поток эфира и расширятся, как воздушный шар. Вот почему эта партия должна быть быстро уничтожена, если следующая экспериментальная партия даст результаты». «Через несколько дней первая партия экспериментальных образцов будет уничтожена». Таким образом, номер 277 знала, что ей осталось жить всего год. Стекло и культивирующая жидкость обеспечивали два слоя разделения, из-за которых все, что находилось за ними, например, проходящие мимо люди или мерцание огней, казалось искаженным. Проходил день за днем. Когда в лаборатории погасли все огни, кроме мигающих автоматических направленных огней, и вокруг воцарилась абсолютная тишина, номер 277 протянул руку, чтобы коснуться стенки капсулы. Ее тонкий белый палец потянулся, чтобы коснуться перевернутого изображения на прозрачном стекле. Перевернутое отражение ее пальца образовало бледный овал, у нее не было отпечатков пальцев. Ощущение жесткости и холода в стекле было новым, совершенно не похожим на ощущение, когда течет жидкость и вводятся шприцы. Номер 277 внезапно почувствовал любопытство и прижалась к стеклу, внимательно осматривая все, что находилось за ним. Оказывается, снаружи было много разных и неизвестных предметов. Спустя долгое время она взяла себя в руки. Стекло не выдержало ее силы и издавало скрипучие звуки, приближаясь к своей разрушительной точке. С этого дня номер 277 начал тосковать по ночи. Она заметила много деталей, которых раньше не видела, и в ее голове возникли всевозможные идеи. Ее необыкновенный слух и зрение позволили номеру 277 мгновенно схватывать нужную информацию. Она изучила расписание патрулирования и время смены персонала лаборатории. Благодаря обрывкам информации, которую она почерпнула из прослушанных разговоров, номер 277 узнала о событиях в других лабораториях и на заводах, а также выяснила схему всего машинного комплекса. Она также знала, кто-то должен был сделать ход сегодня вечером. Он был среди группы ученых, смеялся вместе с ними и в то же время возился с какими-то философскими камнями, которые в следующий момент мгновенно взорвались. Громкий грохот потряс все здание, когда пламя охватило все. Вскоре после этого все стеклянные капсулы в лаборатории разлетелись вдребезги от взрыва, разбросав осколки стекла во все стороны. Преступник же получил необходимые капсулы в то же время и быстро ушел. Номер 277 поднялась с земли и гляделась по сторонам. Пламя яростно бушевало, жар заставлял кончики ее волос завиваться. Она задыхалась и дрожала, когда ощущение острой боли, которую никогда раньше не испытывала, пробежало по ее телу, заставляя сердце номер 277 учащенно биться. Она пошатнулась. Сделав несколько шагов вперед, все тело номер 277 все еще было мокрым, ее длинные волосы до талии прилипли к телу. Номер 277 посмотрела на свои руки, используя эфир, чтобы вытереться, а затем она выбрала одежду и значок на одном из трупов. Труп бросила в огонь, и с ее помощью он был сожжен в мгновение ока. Она легла и уставилась на рушащийся потолок, затем на номер 277 тихо повернулась на бок, свернулась калачиком и начала считать в своем сердце. 1, 2, 3. Бам! Вооруженный отряд выломал дверь. Прохладный влажный ветер пронесся мимо ушей номер 277. В воздухе стоял густой запах крови, но большинство людей смогли бы различить только земляной запах грязи, смешанный с дождем и другими случайными запахами. Ее белое одеяние развивалось на ветру, когда девушка металась по этому огромному городу, избегая людей, как осторожная кошка. Но на этой тихой, но шумной улице номер 277 не могла избавиться от чувства потери. В то же время температура ее тела быстро подскочила. Мягкий мерцающий свет на этой темной улице заставил ее остановиться как вкопанную. Номер 277 спрыгнула с крыши, ее тело покачнулось и перед глазами все поплыло. Номеру 277 вдруг показалось, что она видит огромную рану у себя на груди. Ее телу все еще требовались инъекции питательных жидкостей, чтобы поддерживать свою стабильность. Хотя самостоятельная саморегуляция была возможна, ей потребуется время. Прежде чем номер 277 закончила свои мысли, ее зрение потемнело, и она потеряла сознание. Лин Цзэ проснулся посреди ночи из-за того, что царство сновидений было отрезано. Он сел в постели и уставился на меч, лежащий рядом на столе. Кандова. Лин Цзэ потер виски и встал с кровати. Яркий сон все еще был свеж в его памяти, когда руки молодого человека соприкоснулись с мечом, вогнутым в грудь Кандовы. Лин Цзэ даже представил себе всю жизнь Кандовы в этот короткий миг. Взглянув на этот меч сейчас, Лин Цзэ испытал ошеломляющее ощущение близости. «Я, должно быть, все еще наполовину сплю. Лучше пойду умоюсь». Умывшись в ванной комнате, Лин Цзэ вдруг понял, что дождь снаружи, казалось, прекратился. Однако возникло ощущение, что назревало что-то еще. Казалось, за окном виднелись отблески пламени, а также какой-то шум раздавался издалека. Лин Цзэ действительно надоела ужасная погода в этом месяце. И он спустился вниз, чтобы открыть дверь с легким намеком на приятное удивление. Прохладный, свежий воздух после дождя ударил в него, заставляя все тело молодого человека ощутить приятное покалывание. Дождь действительно прекратился. Только немного воды оставалось на обочинах улицы, колебаемой ветром. Лин Цзэ глубоко вздохнул и почувствовал себя отдохнувшим. Казалось, где-то вдалеке горел огонь, густой дым поднимался в небо, и высокое здание рухнуло с громким грохотом, отчего земля слегка задрожала. А? Как раз в тот момент, когда он собирался выйти, чтобы получше рассмотреть, он вдруг заметил человека, лежащего неподалеку на земле, а также кровь, запятнавшую ее пальто. Конец первого тома. Автор – Great Calamity of Fire. Перевод первых 10 глав – Эйчон. Остальных – И Кинг Луа. Читал Эурон. Для поиска продолжения озвучки переходите на мой Бусти. Спасибо за прослушивание.